Седьмое. Щипцеобразное поглаживание от затылка ключично-акромиальному суставу. Восьмое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами мягких тканей, располагающихся в углу между остистыми и поперечными отростками шейных позвонков. Прием выполняет достаточно глубоко, но не вызывая сильных болей у пациента. Девятое. Глубокое поглаживание продольное и ромба. Десятое. Щипцеобразное разминание от затылка по верхней части трапециевидной мышцы ключично-акромиальному сочленению. Одиннадцатое. Глубокое поглаживание шеи и надплечья передним ходом. Двенадцатое. Поперечное разминание в том же направлении. Тринадцатое. Поглаживание передним ходом. 14. Механическая вибрация малым шаровидным вибротодом резиновым. 15. Поглаживание затылка и задней поверхности шеи. Затем переходит к массажу передней боковой поверхности, где применяет следующие приемы. 1. Общее поглаживание шеи одновременно двумя руками. 2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами по тем же линиям. 3. Длинные передние поглаживания. Этим приемом осуществляет переход от предварительного массажа передней боковой поверхности шеи к массажу области лба и волосистой части головы. В области лба применяют 1. Длинные передние поглаживания. 2. Круговое и стабильное растирание тенаром лобных, височных и затылочных мышц. 3. Поглаживание лба от середины лба к вискам одновременно обеими руками. 4. Спиралевидное растирание подушечками четырех пальцев от средней линии лба к вискам. 5. Поглаживание вдоль волокон лобных мышц от бровей к передней границе волосистой части головы. 6. Перемежающееся надавливание от средней линии лба к вискам. 7. Длинные передние и длинные задние поглаживания. Остистой части головы. 3. Поглаживание. 4. Спиралевидное растирание большим пальцем. 5. Поглаживание. 6. Перемежающееся надавливание. 7. Поглаживание. 8. Сдвигание. 9. Поглаживание волосистой части головы. Вся процедура массажа головы и воротниковой зоны заканчивается длинным передним и длинным задним поглаживанием. При наличии боли, парестезии, мышечной слабости в руке применяет избирательный массаж на верхней конечности, предварительно определив пораженные мышцы. Вначале применяет общий подготовительный массаж всей руки, состоящий из следующих приемов. 1. Общеобхватывающее непрерывистое поглаживание. 2. Попеременное растирание всей руки. 3. Общее непрерывистое обхватывающее поглаживание. Вместо попеременного растирания можно применять прием двойного кольцевого растирания. После этого приступает к избирательному массажу ослабленных мышц, применяя приемы. 1. Щипцеобразное поглаживание. 2. Спиралевидное растирание большим пальцем. 3. Щипцеобразное поглаживание. 4. Щипцеобразное разминание. 5. Щипцеобразное поглаживание. 6. Механическая вибрация полушаровидным эбонитовым или шаровидным резиновым вибротодом. 7. Общеобхватывающее непрерывистое поглаживание. Указанные выше массажные приемы применяются на мелких мышцах, а на крупных мышцах можно применять спиралевидное растирание четырьмя пальцами, поперечное или полукружное разминание. Массаж головы и воротниковой зоны продолжается 15-20 минут ежедневно, а массаж руки 10-15 минут. Курс массажа состоит из 15-20 процедур, которые регулярно повторяются через 1-1,5 месяца.